дом Баймаковых наполнен самыми именитыми людьми города Дремова. Вдова городского старосты Ульяна Баймакова выдает дочь Наталью за Петра Артамонова. Невеста в тяжелом серебряной парчи сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах. Она сидит, как ледяная, в переднем углу, отирая кружевным платочком потное лицо. Подруги невесты с визгом и смехом окружили ярким венком сарафанов отца жениха, Илью Васильевича Артамонова. Голосисто завели величание. Вот так чистят. Терпи, сват. Того мало свату нашему, да похичику девичьему. Еще мало. Сахаром и тяло ворону, да с горы вытяло каменье, чтобы ты нас не Любо видно, что мы пришлые. Но я, девицы, не во гнев вам свою-то сторону все-таки похвалю. У нас курских обычай помягче, народ поприветливее, чем у вас на Оке. Ты погоди, ты еще не знаешь нас. Подари-ка девиц. Сколько же им дать? Сколько душе не жалко. Держите, красавицы! Широко даешь, бахвалишься. Ну и трудно угодить на вас. Терпкий народ, нелюбезный. А ты, Илья Васильевич, нашим не пренебрегай. Вот свадьбу справляем по-хорошему, по-старинному, честь честью. Это и тебе выгодно. Сразу войдешь во все лучшие наши люди, на виду встанешь. Меня сватья и без того издали видно. Не взлюбили тебя здесь? Дай срок, полюбят. Косятся, шепчутся. Ты, Ульяна Ивановна, не беспокойся. Я людей обламывать умею. Вокруг меня недолго попрыгаешь. Обойдусь и без любви. Чокнемся метком, сватья. Мед у тебя в хозяйку слада. Пей на доброе здоровье. Экая повадка у тебя, Ульяна Ивановна. Княжья повадка, убей меня, Бог. Али я похожа на княгиню? Они поди-ка все красавицы. Так и ведь и ты тоже. До сей поры никак не опомнюсь. Явился ты в город, как будто из тучи упал. Никому неведомый и в родню полез. Полгода не прошло со смерти мужа моего, а я дочь замуж выдаю. Ладно ли? Грех ведь. Греха я тут сватья не вижу. То ли еще господа делают, а Бог терпит. у меня нужда. Петру хозяйка требуется. Погодить бы надо. Долго годить года не годятся. Будь покойна, все пойдет как надо, и тебе, свати Ульяна, хорошо будет. Станешь вместо матери парням моим, Петру, Алешке да Никите, а им приказано будет уважать тебя. И я-то, глупая, гляжу в глаза твои и на все слова дакаю. А глазища-то наглые. Вот бес бородатый ввязался. Молодые-то наши Петр с Натальей, но прямо как голубки сидят. Горько! Горько! Горько! Целуйтесь, молодые! Не умеет парень. В губы цель, в губы! Эх, я бы вот поцеловал. Я тебе поцелую. Горько! Все вокруг зыблется, то сливаясь в пеструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями пьяных рож. Сцепив зубы, Петр, темные волосы его обильно смазаны маслом, и голова кажется железной, прикладывается к влажным губам девушки. Они дрожат, и вся она белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Скоро ли конец этому? Не знаю, стыдно. Вы, Наталья Евсеевна, не бойтесь. Я хоть не красивый, а добрый. Замучилась я, Петр Ильич. Ноженьки не держат. Степаша Барской пошел! Как девицы супротивницы, хороводницы затейницы. У меня ли густо денежки звенят? Выходите, что ли, супротив меня? Не выдай город, Степаша! Покажи курятам! Мы тебе не курята, а куряне! И еще кто кого перепляшет! Алеша! Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей в шелковой золотистой рубахе и плисовых шароварах, улыбаясь, присмотрелся к дремовскому плясуну и пошел, вдруг побледнев, неуловимо быстро взвизгивая по-девичьи. Присловья не знает. Алешка, убью. У барина, у макея было пятеро лакеев. Ныне барин макей, Сандаков же лакей. Нате! Алексей перепляшет вашего. Ой, легкой. Ахахально пляшет Артамоновская. Нефигурно пляшет бинтом. Степаша! Что же ты? Не могу больше! Эх вы, плясуны! Молодец, Алешка! Ну-ка, сватья, выходи! Что ты? Али мне вместно, что ты? Утешь, Ульяна, Господь простит грех на меня! Батюшки! Ульяна-то, муж земли еще года не лежит, а на пляже. Гляди, гляди, как он бес смотрит на Ульяну-то. Ай-яй-яй-яй. Быть еще свадьбе, только без попов. Так ли, нет ли? В открытые окна через голову людей вливались отблески вечерней зари. В красноватом этом свете кружились, как слепые, мужчина и женщина. Илья Артамонов, могучий, с большою колечками бородой, сильно тронутый проседью, в плотной шапке черноватых по-цыгански курчавых волос. Ульяна, моложавая, румяная, полная, с томной улыбкой в серых умных глазах, с золотым браслетом на белой круглой руке. Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна. Не обессудьте. Чего тут в духоте сидеть? Пожалуйте в сад, гости дорогие. Не надо бы отцу плясать. И матушке не надо бы. Выпьемши она немножко. Дети родителям не судьи. Ой, пьют же у вас. А у вас меньше? Ну, разве мужикам можно так пить? Не похожи вы, Артамоновы, на мужиков. Мы дворовые. Хороши места наши, курские. Степи золотые. Глазом не окинешь. Ни лесов нет, ничего. Ой, как страшно должно быть. Ну, страхи в лесах живут. В степи какой же страх? Там земля да небо, да я. Ну, это пойдемте в сад, Наталья Евсеевна. Ой. Да. Эх, люди, али не живем? Ну, с кем силой смириться? Эй, солдат, давай бороться. Уволь, Илья Васильевич, с тобой не совладеешь. Он вчера пожарного до трех каменщиков положил. Есть еще силенка у рабенка. Давай со мной. С тобой? Да. А ты кто таков? Силёна или хвастлив? Не знаю. А по фамилии как? Тихон Вялов. Землекопы мы. Ну, давай. А ну, давай. Илья там, давай. Тише. А тот тихо по кряжести. Врёшь, брат! Иди, Тихон, его плечом в грудь жмёт! А ну, хватай за пояс, Илья Васильевич, хватай! Ну, ну. Одолел, Илья Васильевич! Она силён! Да видим! Ой, здоров! Ну, ну, вставай! Помоги ему, Никита. Больно? Давай руку. Кости. Кости страдают. Я сильнее отца твоего. Да не столько ловок. Пойдем. Пойдем. Пойдем, Никита Ильич. Простец. Горько! Пировать в Дремове любили. Свадьба растянулась на 5 суток. А потом снова закипела работа. Артамонова и парней точно вихрем крутило. С утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагали по всем улицам, торопливо крестясь на церкви. Сам Илья Артамонов был шумен и неистов. Старший сын Петр, некрасивый, широкогрудый, с маленькими медвежьими глазами, угрюм, молчалив. Красавец Алексей, племянник Артамонова, принятый в семью за родного сына, задорен с парнями и озорно дерзок с девицами. Младший горбун Никита задумчив, благостен, тонкоголос.